супругами Цукмайер, и со всеми у нас до конца сохранились теплые, дружеские отношения. Но, в общем-то, в Голливуде мой муж чувствовал себя не совсем уютно. Он не любил находиться в центре повышенного внимания, и всякие празднества, парадные манифестации были ему не по душе. Работа, творческая деятельность — здесь он чувствовал себя в своей стихии. Имре мечтал сочинять музыку к фильмам или оперетам. Однако легкая музыка в ту пору была не ко двору, и с этим ничего не мог поделать даже сам всесильный Луис Майер. Мир захлестнула волна национализма. Народ почуял запах сражений и в качестве зрелищ жаждал лишь изображения героических подвигов. Спрос на веселые темы резко упал. Имре понял, что в Голливуде лавры для него так и не зазеленеют, и мы перебрались в Нью-Йорк. Первое наше жилье присмотрела я сама. Удобная квартира в очень красивом доме с западной стороны Централ-парка. Обставлена квартира, как это и принято в Америке, была великолепна. И я заключила арендный договор на год. Жили мы на 11 этаже, что уже само по себе было для нас волнующе непривычно. Вид из окон открывался непосредственно на парк. Привратник и лифтер блистали роскошными ливреями, и я была очень счастлива, что сумела подобрать такую замечательную квартиру. Во время нашего первого званого вечера на нем появился, кстати, даже Джимми Уолкер, бывший мэр Нью-Йорка. Все гости поочередно задавали мне вопрос, как это меня угораздило выбрать именно эту квартиру. А в чем дело? Я никак не могла взять в толк, к чему они клонят. На этой квартире я остановила свой выбор, естественно, потому, что мы решили поселиться в западной части города. Я знала, что, например, в Берлине западные кварталы считаются наиболее изысканными. «Верушка, на какой срок вы арендовали квартиру?» «На целый год», — с гордостью отвечала я. «Господи, да неужели вы не знаете, что западная сторона предназначена для людей совсем другого ранга? В Нью-Йорке престижно считается как раз восточная часть города». Эта новость весьма подпортила мое настроение, но Имре отказывался меня понять. Мне, например, абсолютно безразлично, в какой части города жить. Мы ведь не принадлежим к верхушке общества, в число первых 10 000 нам все равно не войти. Мы — беженцы, нам здесь придется жить на то, что у нас есть, а это не так-то просто, ведь я сейчас ничего не зарабатываю. Блаженным европейским временам настал конец. Придется тебе, Верушка, перестраиваться. Сама посуди, сбережения у нас не ахти какие. Это вроде колбасы. Чем больше отрежешь, тем меньше останется. Поумерь свои запросы, будь скромнее, а квартиру мы менять не станем. Имре настоял на своем. Желая как-то пополнить семейный бюджет, я устроилась манекенщицей в меховой салон и, кроме того, обслуживала его покупателей. К нам захаживали Гретта Гарбо и Гейлорд Хаузер. С Гретой довелось заниматься мне. Она заказала коричневое манто из шкуры жеребенка и впоследствии не раз наведывалась в наше заведение. Я трудилась за $200 в месяц, чтобы колбаса не слишком быстро убывала с семейного стола. Как-то раз в салон заглянул мужчина, обратившийся ко мне по-французски, и с той поры стал часто переступать порог. Благодаря несравненному искусству Марии Первич, слава о нашем доме вскоре разнеслась по всему Нью-Йорку. В первый же год я удостоилась титула самой хлебосольной хозяйки. Кто только не перебывал в нашем доме! Пол Уайтман, Ирвинг Берлин, коллега мужа по Академии музыки Белла Барток, Игорь Стравинский, певец-тенор Рихард Таубер, композитор Эрих Корнгольд, дирижер Юджин Арманди, Оскар Хаммерштайн, прославившийся фильмом «Оклахома». Разумеется, и мы тоже наносили визиты всем этим людям. Сдружились мы и с австрийской великокняжеской четой, Францем Иосифом, внуком и крестником императора, его мы знали еще по Вене, и с его очаровательной супругой, княгиней Мартой.